О неизменности человеческих чувств. Я вновь в театре. На этот раз, увы, вас там нет. Я огорчен за себя и за вас. Мне хочется крикнуть «Браво, Руссен! Вот славная комедия!» Одна сцена особенно позабавила публику. Некий юноша наградил ребенком секретаршу своего отца. У него ни положения, ни денег, она же умница и сама зарабатывает себе на жизнь. Он делает ей предложение и получает отказ. И тогда мать молодого отца горько жалуется: «Бедный мой мальчик, она его обольстила и бросила, скомпрометировала и отказывается покрыть грех». Классическая ситуация на выворот. Но ведь в наши дни экономические взаимоотношения обоих полов частенько, так сказать, вывернуты наизнанку. Женщины зарабатывают гораздо больше, чем в прошлом. Они меньше зависят от желаний и прихоти мужчин. Во времена Бальзака лучше замужества трудно было что-то придумать. Во времена Руссена это еще вопрос. В непорочной Филиппа Ариа юная девушка обращается к науке с просьбой помочь ей родить ребенка без помощи мужчины. В действительности наука еще бессильна исполнить это необычное желание, хотя биологи уже приступили к весьма странным и опасным экспериментам. В своей книге «Прекрасный новый мир» Олдос Хаксли попробовал нарисовать, как именно будет появляться на свет потомство через 100 лет. В этом лучшем из миров естественное зачатие исключается. Хирурги удаляют женщине яичники, они хранятся в надлежащей среде и по-прежнему вырабатывают яйцеклетки, оплодотворяемые осеменением. Один яичник может дать жизнь 16 000 братьев и сестер группами по 96 близнецов. Любовь, привязанность, романтика отношений. Правители лучшего из миров испытывают глубокое презрение к этому обветшалому хламу. Им жаль бедняк из 20 века, у которых были отцы, матери, мужья, возлюбленные. По их мнению, нечего удивляться, что люди прошлого были безумцами, злобными и ничтожными. Семья, страсти, соперничество приводили к столкновениям, к комплексам. Предки, горемыки, волей-неволей все глубоко переживали, а постоянная острота чувств мешала им сохранять душевное равновесие. Безликость, похожесть, невозмутимость — вот триединый девиз мира, где нет любви. К счастью, это всего лишь фантазия, и человечество не идет по этому пути. Человечество вообще изменяется куда меньше, чем думают. Оно как море. На поверхности бурлит, волнуется, но стоит погрузиться в пучину людских душ, и налицо неизменность важнейших человеческих чувств. Что поет наша молодежь? Песню про Вера и Косма. Когда ты думаешь... Когда ты полагаешь, что молодость твоя продлится вечно, о, девочка, ты заблуждаешься жестоко. Откуда пришла эта тема? Из стихотворения Ронсара, которому уже 4 века. Вкушайте юности услады, не ждите в старости отрады, краса поблекнет, как цветок. Почти все мотивы поэтов Плеяды или, скажем, Мюссе все еще звучат и сегодня. На их основе можно было бы сочинить немало песен на любой вкус для Сен-Жермен-де-Пре. Поиграйте-ка в эту игру. Она проста, занятна и пойдет вам на пользу. Незнакомка души моей, вам следует на что-то решиться. Надменная секретарша из пьесы Руссена в конце концов выходит замуж за свою жертву. а вы все еще копии своих сестер из 16-го столетия. Прощайте.